Лондон, Англия, 2007 год. Я приблизил руку к лицу, но не смог разглядеть пальцев. Потянувшись, нащупал тканевую обивку над головой и вспомнил, что нахожусь в гастрольном автобусе. Накануне мы играли на фестивале где-то во Франции. После долгой дороги и переправы на пароме через Ла-Манш оказались в подвальном гараже под стадионом Уэмбли в Лондоне. В нашем гастрольном автобусе ночью обычно постоянно горели несколько маломощных ламп. Раньше мне не доводилось просыпаться в нем в полной темноте. Я достал из кармана смартфон BlackBerry, включил его и, подсвечивая дорогу горящим экраном, прошел к лестнице. Автобус был двухэтажный, с 12 койками и большой комнатой отдыха на втором уровне. На нижнем размещались туалет, кухня и маленькая комната отдыха. Я вышел из автобуса и, следуя указателям, прошел по гаражу к нашему офисному помещению. В нем сидел Сэнди, устроив свой ноутбук на складном столике. «Сэнди, почему в автобусе не горел свет?» — спросил я скорее с любопытством, чем с недовольством. Он оторвал взгляд от монитора. «Черт! Я и не знал, что ты все еще в автобусе! Генератор сломался, и какие-то ребята забрали его чинить. Сейчас день?» Мой смартфон показывал 14:00, но я сомневался в том, что это так, потому что проснулся в кромешной тьме автобуса, стоящего в подземном гараже. Прошел по бетонному лабиринту туннелей под трибуной стадиона Уэмбли и попал в офис, в котором не было ни одного окна. «У меня не спрашивай», — ответил Сэнди. «Наверное, где-то далеко есть дневной свет». Мы с Сэнди ездили на гастроли вместе уже почти 10 лет. В первые годы он был улыбчив и добродушен, даже когда мы опаздывали на самолеты или сценическое оборудование выходило из строя. Но по мере того, как росло количество употребляемых в наших поездках алкоголя и наркотиков, он становился все более измученным и усталым. «У тебя есть расписание на сегодняшний вечер?» – спросил я. Он протянул мне листок бумаги. Сверху было написано: «Моби, стадион Уэмбли». На стадионе я никогда не был, но играл раньше на Уэмбли-арене даже два раза. Крытый концертно-спортивный комплекс вмещал 15 тысяч человек. И в 2000 и 2002 годах мои концерты в поддержку Play и 18 были аншлаговыми. После первого концерта мы устроили за кулисами вечеринку на несколько сотен человек. Британские звезды кино и телевидения выпрашивали приглашение. Питер Хук из Нью-Ода был диджеем, а я не ложился спать до 8 утра. Пил, танцевал и купался в славе. Сегодня же мне предстояло играть на стадионе. Он вмещал 90 тысяч человек. Там выступали самые крупные рок-звезды в истории: Queen, Guns N' Roses, Rolling Stones. Сегодня вечером я впервые буду стоять там, где стояли Фредди Меркьюри и Мик Джаггер. Но у меня не было ощущения триумфа. Нам заплатили за 30-минутный корпоративный сет для нескольких сотен сотрудников компании Nike и их друзей-спортсменов. Мне захотелось позавтракать, поэтому я вернулся в автобус и, подсвечивая себе смартфоном, поел хлопьев с соевым молоком. Потом задумался, чем бы занять следующие несколько часов. Мы выходили на сцену в 7 вечера, и день был свободен. Я подумывал выйти на улицу, посмотреть, появляется ли солнце в начале сентября в Англии. Но меня все еще тяготило похмелье, поэтому более привлекательным казалось поспать до начала концерта. Койки в туристических автобусах называют гробами, потому что они маленькие, темные и холодные. Я свернулся калачиком под одеялом и подумал: может быть, однажды мне доведется вот так лечь в гроб и не проснуться? Эта простая мысль утешила меня, и я задремал. В 7 часов вечера мы вышли на сцену и сыграли получасовой сет под дождем. Мне хорошо платили, но стоять под темно-серым небом перед 89 тысячами пустых и мокрых пластиковых кресел было неуютно. Мы сыграли последнюю песню, и я с изрядным облегчением громко сказал: «Спасибо». 900 порядочно промокших зрителей неорганизованно похлопали и поспешили к выходу с трибуны. На концерте присутствовали несколько сотрудников звукозаписывающей компании и кое-кто из моих друзей-британцев. После выступления они пришли за кулисы отметить мое первое появление на сцене стадиона Уэмбли. После 7-й или 8-й порции спиртного Я попытался сделать вид, что у Эмбли это для меня очень важно. «На этой сцене играли Фредди Меркьюри и Эксел Роуз», сказал я Дэну, своему директору по освещению. «Людей у них было побольше», сухо заметил тот. В полночь Сэнди подошел ко мне и сказал: «Мо, нам пора ехать». На следующий вечер мы должны были выступать на танцевальном фестивале под Манчестером. Водитель автобуса планировал ехать ночью, чтобы избежать пробок. «Эй!» – сказал я друзьям и знакомым из фирмы звукозаписи. «Поехали с нами в Манчестер!» Они колебались, пока кто-то из моей команды не крикнул: «Соглашайтесь! У нас есть наркотики!» В результате в автобус вслед за группой и техниками ввалились 7 мужчин и 5 женщин. Гэри, наш немногословный водитель-немец, оторвал взгляд от журнала, закатил глаза и завел мотор. Мы выкатились из гаража и выехали на автостраду, ведущую в Манчестер. Я включил альбом «Physical Graffiti» группы Led Zeppelin. Перед началом веселья я посмотрел на свой BlackBerry и увидел электронное письмо от тети Джейн. Под ним подписались мой отчим Ричард и тетя Энн. Письмо было коротким. «Привет, мопс. Надеюсь, что у тебя все в порядке». Я отправил растерянный ответ: «Да, в порядке. А что случилось?» Когда мы выехали на автостраду, на экране смартфона возникло сообщение о том, что пришло послание от тети. Но я уже пил водку, слушал Led Zeppelin и флиртовал с женщинами, поэтому не стал открывать почту. Мы извели несколько пакетов наркоты, и в 3 часа ночи я поднялся наверх с бутылкой водки и 2 сотрудницами звукозаписывающей компании. Мы прошли в комнату наверху, и я поставил альбом Felt Mountain британского дуэта Goldfrapp. «О нет, только не это!» — воскликнула одна из женщин. «Тебе не нравится Goldfrapp?» — с удивлением спросил я. Мой пьяный язык заплетался на твердых согласных в названии дуэта. «Я люблю их, но мы недавно выпускали этот альбом, и он ужасно надоел», — пояснила она. Вместо Goldfrapp я поставил диск группы Massive Attack. Я говорил себе: «Даже если количество моих зрителей уменьшится, а мои пластинки станут продаваться все хуже и хуже, все равно у меня будут моменты счастья, пока я имею то, что есть у любой рок-звезды. Секс, наркотики, 2-этажные гастрольные автобусы, дорогие номера в гостиницах. Возможно, мне не удастся возродить свою угасающую карьеру, но деньги, которые я заработал, всегда обеспечат меня наркотиками и спиртным. И всегда кто-то будет тусоваться со мной. И я смогу притворяться, что 2000 год еще не кончился». Через какое-то время за окнами автобуса над зелеными полями со стадами английских коров взошло солнце. И тогда я отключился. Я проснулся один. Автобус стоял на парковке отеля «Лаури» в Манчестере. Женщины ушли, было холодно, и я чувствовал себя так, словно уже умер. На полу валялись пустые бутылки из-под водки и использованные презервативы. И чем-то ужасно пахло. Я посмотрел на свое обнаженное тело. На ногах и животе у меня было дерьмо. Либо я занимался анальным сексом, которого не помнил, либо кто-то, может быть я, а может быть одна из женщин, обделался прямо на диване. Воняло, как в открытом канализационном коллекторе, и меня чуть не вывернуло. Я натянул одежду, хотя мои ноги и живот были покрыты высыхающим дерьмом. Мне нужно было как можно быстрее добраться до гостиничного номера, чтобы привести себя в порядок и проблеваться. Я выбрался из автобуса, вбежал в отель, остановился у стойки регистрации и попросил ключ от забронированного для меня номера. Ясноглазая секретарша протянула его мне и сказала: «Увидимся вечером на фестивале». Я попытался улыбнуться, но еще более убедительно ощутил себя трупом. На 3-й этаж пришлось подниматься по лестнице. Не хотелось, чтобы кто-то в лифте понял, что от меня несет дерьмом. Оказавшись в своем номере, я побежал в уборную, где меня вырвало в унитаз так сильно, что был забрызган пол. Опорожнив желудок, я достал из холодильника 2 бутылки воды и бутылку грейпфрутового сока. Я выпил их под душем, оттирая дерьмо с ног и волос на животе. Я отмывался 10 минут и чувствовал себя так, будто меня отравили. В принципе, так оно и было. Выйдя из душа, я снова почувствовал запах дерьма. Ох, одежда! Я хотел сжечь ее или выбросить в окно. Но вместо этого взял пластиковый пакет для прачечной, сгреб загаженные вещи и бросил их в мусорное ведро. Я взял Блэкбери и, сидя голым на полу в ванной, отправил Сэнди электронное письмо. «Слишком сильное похмелье, отмени все интервью на сегодня. И еще, мне нужна новая одежда. Можешь привезти мне джинсы и футболку из Гэп?» Просматривая в почтовом ящике папку «Входящие», я обнаружил вчерашнее письмо от тети Джейн. Она написала: «Ох, Мопс, мы думали, ты помнишь. Сегодня 10-я годовщина смерти твоей мамы. Мы надеемся, что ты в порядке.